о любви и браке. Прежде всех прочих дел нужно было отвести японца к специалисту по мозговым травмам. То, что Масу покачивало из стороны в сторону, а также зеленоватый оттенок его лица, вызывали у Эраста Петровича беспокойство. Подозрительно была и необычная словоохотливость. По опыту Фондорин знал, если японец безумолку болтает, значит, скрывает паршивое самочувствие. По дороге на девичье поле контуженный говорил уже не о Симе и непостоянных женщинах, а о себе и героических мужчинах. Началось с того, что Фондорин извинился за свой неудачный прыжок и похвалил помощника за проявленную расторопность. «Да», — важно отвечал Маса, — «я герой». Эраст Петрович сдержанно заметил. «Очень возможно, но решать, герой ты или нет, предоставь другим». «Ошибаетесь, господин. Всякий мужчина сам решает, герой он или нет. Нужно сделать выбор, и потом уже ему не изменять. Мужчина, который сначала решил быть героем, но потом раздумал, является собой жалкое зрелище. А мужчина, который посередине жизни вдруг перешел из негероев в герои, рискует испортить себе карму». Приподняв на лоб автомобильные очки, Эраст Петрович с тревогой покосился на пассажира. Не бредит ли? А попонятней? «Мужчина-герой посвящает свою жизнь служению какой-нибудь идее. Чему или кому он при этом служит, неважно. У героя могут быть жена и дети, но лучше обойтись без этого. Печальна участь женщины, связавшей свою судьбу с героем. Еще жальче детей. Страшно расти, чувствуя, что отец всегда готов тобою пожертвовать ради своего служения». Маса горько вздохнул. «Другое дело, если ты не герой. Такой мужчина выбирает семью и служит ей. Геройствовать ему нельзя. Это все равно, что самурай предаст своего сюзерена ради того, чтобы покрасоваться перед публикой». Фондорин внимал с интересом. Масины философствования иногда бывают любопытны. «Чему же служишь ты?» Японец поглядел на него с обидой и изумлением. «Вы еще спрашиваете? 33 года назад я выбрал вас, господин. Один раз и на всю жизнь. Женщины иногда, довольно часто, скрашивают мое существование, но я не обещаю им многого и никогда не связываюсь с теми, кто ожидает от меня верности. У меня уже есть кому служить, отвечаю им я». И стало Расту Петровичу стыдно. Он сконфуженно закашлялся, чтобы прочистить возникший в горле ком. Масса увидел, что его господин смущен, но причину понял неправильно. «Вы себя казните за любовь к Элизе-сан. Напрасно. Мое правило к вам не относится. Если вы желаете любить женщину всей душой и чувствуете, что это не мешает вашему служению, так на здоровье». «А в чем, по-твоему, мое служение?» — осторожно спросил Фондорин, вспомнив, что всего четверть часа назад размышлял о стерегущих дом. Японец беспечно пожал плечами. «Понятия не имею. Мне все равно. Достаточно, что у вас есть какая-то идея, и вы ей служите. А моя идея — вы, и я служу вам. Все очень просто и гармонично. Конечно, любить всей душой — очень большой риск. Но, если вам угодно знать мнение человека, хорошо разбирающегося в женщинах, такая, как Элиза-сан, подошла бы нам лучше всего». «Нам?» Эраст Петрович сурово посмотрел на японца, но взгляд Масы был открыт и ясен. И сразу же стало очевидно, со всей определенностью, что у японца никогда и ничего с Элизой не было, не могло быть. Лишь в помрачении рассудка мог Фондорин вообразить, будто Маса способен относиться к избраннице своего господина как к обыкновенной женщине. «Вы ведь не хотите, чтобы между нами влезла ревнивая жена, которая возненавидит меня за то, что нас с вами многое связывает? Но всякая нормальная супруга так бы и поступила. Но актриса — дело иное. У нее, кроме мужа, есть театр. Ей не нужно 100% ваших акций. Ей довольно 49%. Автомобиль, подпрыгнув на трамвайных путях, пересек Садовое кольцо. «Ты всерьез собрался меня женить?» — спросил Фондорин, переходя на русский. «Но зачем?» «Чтоб были дети, и я их утир. Сын!» — уточнил Маса, подумав. «Девочку я вряд ли смогу научить чему-то хорошему». «И чему бы ты стал учить моего сына?» «Самому главному, чему его не сможете научить вы, господин». «Интересно, это чему же я не смогу научить своего сына?» «Быть состаривым». Ужасно удивленный Фондорин не сразу нашелся, что сказать. Он никогда не думал, что его жизнь со стороны может казаться несчастной.